Глава 522. Хаджар видел, как исчез Том. В ту же секунду мысли понеслись вскачь. Не было никакого смысла отрицать очевидное. У Хаджара не осталось ни капли энергии, чтобы продолжать бой. И тем не менее он понимал, что если что-то не предпримет, то прямо здесь и сейчас простится с жизнью. И вряд ли праотцы будут довольны тем, что мало того, что он проиграл Тому Диносу, так еще и друга спасти не сумел. В этот момент, когда Хаджар вспомнил про Эйнена, перед его внутренним взором опять пролетела сцена, где его брата пронзал наместник из империи. Тогда он казался фигурой едва ли не божественной, рыцарь духа начальной стадии. Простой, лишенный всяческих талантов и способностей, вооруженный простеньким артефактом. Возможно, Хаджару хватило бы нескольких ударов, чтобы отправить его к праотцам. Но это было тогда, и, наверное, никто не имеет столько власти над временем, чтобы согнуть его и вернуться в прошлое. Если даже враг не смог избежать своей участи и оказался прикован к скале черепов. Хаджар выставил перед собой меч. Он держал его крепко. Так же крепко, как и всегда. Даже перед лицом неминуемой гибели он не сдастся и не склонит голову перед противником. Если ему будет суждено уйти, он уйдет с честью. Как воин, бившийся до самого конца, не шедший безвольно на поводу у судьбы. Пока билось сердце в груди Хаджара, он продолжал сражаться, несмотря ни на что. Том Динос появился слева от Хаджара. Его меч, с которого давно уже исчезла алая молния, устремился в резком горизонтальном выпаде. Он легко бы пронзил не только Хаджара, но и стену за ним. Преодолевая боль во всем теле, Хаджар попытался использовать защитную технику, но не смог. В нем не осталось ни капли энергии. Все ушло на последний обмен ударами, и теперь в ядре остались лишь самые крохи, маленькие искорки силы, которыми невозможно было напитать технику. И все же воля в глазах Хаджара оставалась все такой же крепкой и острой. Она могла бы сломить небеса, дай ей только для этого достаточно времени. Но именно времени у Хаджара и не оставалось. Он видел, как медленно приближается к нему клинок противника. Подобное Хаджар уже испытывал однажды. В момент, когда на него опускался коготь Трависа, он тоже ощущал, будто время замерло. Великий предок, не договорив, Хаджар внезапно почувствовал что-то. Что-то позабытое, но такое родное и близкое, как прикосновение друга, которого не видел уже многие годы, но сохранил в сердце теплую память. Как объятие брата, с которым вас на годы разлучили океаны, но все равно на всем свете не осталось никого ближе. Волосы Хаджара трепал ветер. Он игрался с ними, порой позвякивая бусинами фенечек. «Ветер! Мой старый друг!» — пронеслась мысль в голове Хаджара. «Прости, но мне тебя не услышать». Как много лет минуло с тех пор, как они в последний раз общались, когда Хаджар мог слышать рассказы о далеких странах и землях. Они всегда были мгновенно исчезающими в памяти осколками. Миг — и нет их. Но это чувство, что рядом с тобой всегда есть кто-то родной, помогало, оберегало от черных мыслей, порой одолевающих даже сильнейших, хотя, скорее, именно сильнейших. Порой, в моменты перехода на следующие стадии, Хаджар мог услышать шепот ветра. Иногда чувствовал его присутствие, но не более. С того самого момента, как он получил метку духа меча, он уже больше не мог, как в детстве, лежа на холме, окунаться в истории ветра. И больше уже не было того простора, что дарил ему невидимый друг. После печати мир вокруг Хаджара почему-то постоянно становился меньше. Некогда запредельно огромный, Содержащий в себе мириады тайн и мистерий, он истончился до ширины лезвия клинка. Именно на нем, на клинке, теперь и держалась жизнь Хаджара. Лезвие меча Диноса почти коснулось груди Хаджара, когда тот ощутил, что падает. Во тьму, все глубже и глубже, пока не оказался среди чистого заливного луга. Куда ни посмотри, везде росла высокая зеленая трава. Целый океан, уходящий вплоть до горизонта. Бескрайняя долина, посреди которой на холме возвышался камень. Учитель! Сейчас на этом камне, как и прежде, сидела высокая фигура. Спиной к Хаджару, пребывая в позе лотоса, она позволяла своим лазурным шелковым одеждам развиваться по легкому ветру. И ничего бы не выдавало в этой фигуре не человека, если бы не длинные рога, обрамленные струящимися черными волосами. Но, если ты видишь меня перед собой, мой ученик, то пришла пора моего последнего тебе урока. Голос Трависа звучал как-то глухо и будто издалека. Хаджар попытался было коснуться своего учителя, но рука прошла сквозь силуэт, оставляя за собой рябь, будто дотронулась до поверхности озера. Все, что осталось от некогда могучего дракона, — лишь воспоминание. Сохраненное внутри души Хаджара, оно ждало своего часа, и теперь он настал. Последнее слово его учителя. Хаджар тут же рухнул на колени и опустил голову на землю. «Мы скоро встретимся, великий предок. Прости, что я оставил это воспоминание на случай, когда смерть подберется к тебе так близко, как никогда», — продолжил далекий голос. «И не потому, что враг сильнее тебя, ведь так было всегда, а потому, что ты отчаешься. А теперь скажи, что такого могло заставить Хаджара Дархана опустить руки?» «Я не опускал рук», — возразил Хаджар, все так же не отрывавший лба от земли. «Я продолжаю битву. Если бы это было правдой, то разве стоял бы ты здесь?» Хаджар поднял взгляд. Травис, как и когда-то прежде, огромной горой возвышался над ним. И не потому, что был высок. Нет. Его мудрость делала его величайшим из всех, кого встречал Хаджар. Мудрость, которую Травис получил после того, как целые эпохи провел запертым внутри подземной пещеры. «Скажи мне, Хаджар, что отличает ветер от скалы?» «Что отличает ветер от скалы?» Это был простой вопрос. Их отличала свобода. «На самом деле, почти ничего». Травис вновь отвернулся к горизонту. Оба они, обреченные на провал, стремятся к небу. И пусть ни одному не суждено достичь цели, они не остановятся, пока их не разрушит время. «Скажи мне, ученик, разве тебя сейчас одолевает время?» «Нет, учитель». «Тогда не останавливайся. Будь как твой верный ветер, всюду слепо следующий за тобой. Никогда и ни перед чем не останавливайся. Иначе как еще ты одолеешь императора драконов и посадишь дерево в месте, где жило лазурное облако?» Хаджар широко распахнул глаза. «Да, мой ученик», — кивнул Травис, — «такова цена моего сердца. Жизнь императора драконов и дерева. И однажды ты поймешь, что из этого ценнее. А сейчас поднимись и иди». «Но ветер! Разве можно отнять свет у звезды, пока жива сама звезда? Разве можно отнять воду у океана, пока есть сам океан? Твой ветер, мой ученик, всегда был с тобой. Вы лишь отделены друг от друга стеной. А если перед безумным генералом возникает стена, что он делает с ней?» Глаза Хаджара вспыхнули такой яркой и неудержимой волей, что на миг могло показаться, будто затрещало иллюзорное небо в мире души. «Так-то лучше!» И воспоминание исчезло, а Хаджар, еще раз поклонившись камню, глубоко вздохнул. Все эти годы он полагал, что враг находится где-то там, во внешнем мире, а на самом деле первый, кого ему следовало победить, был ближе всех, заключенный в собственном отражении. С этими мыслями Хаджар нырнул в глубины своей души.